Дэйн забросил учебу, и это, наверное, пошло только на пользу местной школе. Мальчишка однозначно катился по наклонной плоскости, и неудивительно, что им в конце концов заинтересовался офицер по надзору за малолетними преступниками из службы шерифа округа. В какой-то момент Дэйн был изъят из семьи и принудительно направлен на работу. Таково было соглашение о невозбуждении в отношении него уголовного дела. Правда, есть информация о том, что в отношении Дэйна Уингейта все же было возбуждено уголовное дело, но оно завершилось досудебной сделкой. В точности неизвестно, что послужило причиной всему этому, но кое-какие подозрения на сей счет имеются, о чем и будет сказано ниже. Итак, примерно за 8 месяцев до своей гибели Дэйн Уингейт был устроен в автосервис на неполный рабочий день и получал $550 в месяц. Это были очень даже неплохие деньги для такого депрессивного района, как Пламос. Жил Уингейт в Квинсе в приемной семье Донована Дориса, где кроме него проживал еще один проблемный подросток, некий Митчелл Стерлинг по прозвищу Кейт. Этому балбесу еще предстоит появиться в нашем очерке, продемонстрировав справедливость американской пословицы «глупости не порок». Но мы пока не станем торопить сюжет и продолжим рассказ о Дэйне Уингейте. В отличие от своего друга Джона Шарпа, наш нынешний герой рано почувствовал интерес к противоположному полу. Уже в первые дни расследования детективы составили довольно обширный список девиц, которым на протяжении последнего года своей жизни симпатизировал Дэйн Уингейт. Юноша был весьма любвеобилен, легко шел на контакт и проблем в общении с девицами не испытывал. Последним объектом интереса Дэйна явилась дочка Сибулта, тех самых соседей семьи Шарп, у которых осталась на ночь Шейла. Именно из-за нее Дэйн стал чаще приезжать в Кэдди Резет. Предвосхищая возможные вопросы, сразу сделаем необходимое уточнение. Ни Шейла Шарп, ни Тина не интересовали Дэйна Уингейта. Нет никаких свидетельств того, что последний отвешивал в их сторону какие-то реверансы или демонстрировал особую симпатию. Разумеется, следователи интересовали объекты воздыханий погибшего не сами по себе, а в той мере, в какой эти девицы могли предоставить интересовавшую следствие информацию. Выяснилось, что как раз информации у девушек совсем не густо. Никто из них не знал о существовании у Дэйна каких-либо проблем, либо они не пожелали в этом признаться. Кроме того, все они категорически отвергли предположение о том, что Уингейт мог употреблять наркотики. Когда их прямо об этом спрашивали, девицы обычно задавали встречный вопрос: «Да как он мог курить марихуану? Он же был диабетик!» Словно бы одно исключало другое. Между тем, не могло быть сомнений в том, что Дэйн Уингейт, подобно Джону Шарпу, употреблял по крайней мере легкие наркотики. Об этом имелись прямые показания его товарищей, которым Дэйн рассказывал об этом лично. Кроме того, довольно быстро следственная группа установила, что Уингейт в компании с еще одним молодым человеком, не Джоном Шарпом, по крайней мере дважды похищал марихуану у одного из жителей Квинси. В первый раз эта проделка им сошла с рук, если можно так выразиться. Обворованный просто поругался, пригрозил мелкотравчатой шпане расправой, да и успокоился. Но через полгода, в декабре 80-го года, Дэйн повторил налет и тоже не без успеха. Тут уже обворованный возмутился по-настоящему и устроил разбор полетов. Он явился в дом подельника Уингейта и поговорил с его родителями. Неизвестно, что он им сказал, но мамаша воришки достала $30 и отдала их обворованному. Тот именно в такую сумму оценил половину причиненного ущерба. С Дэйна ему деньги взыскать не удалось. Отец Дэйна отказался платить, сказав, что сын передан в другую семью и за своего балбеса он отвечать не может, а к опекунам обворованный мужчина почему-то не пошел. Возможно, у Дорисов была такая репутация, что обращаться к ним с требованием отдать деньги за украденный наркотик было бесполезно. История с двукратным воровством марихуаны у одного и того же человека осталась довольно темной. Его имя не афишировалось, и дальнейшая судьба этого человека неизвестна. Но не вызывает сомнения то обстоятельство, что обворованный был разыскан следствием и допрошен. По известным ныне результатам можно утверждать, что мужчина доказал свою полную непричастность к трагедии в доме номер 28, иначе бы он оказался в положении подозреваемого, и это обстоятельство никак скрыть бы не удалось. Интересно еще одно сообщение о хищении наркотиков, в котором участвовал Дэйн Уингейт. Об этом сообщили следователю Шенксу, входившему в состав следственной группы, школьные товарищи Джона Шарпа, некие Аллен и Карл. Свои показания они основывали на рассказе самого Джона Шарпа, который утверждал, что вместе с Дэйном Уингейтом похитил у местного драг-дилера 10 листов кислоты. Кислотой школьники называли, по всей видимости, ЛСД, одной из производных лизергиновой кислоты. Это мощное психоактивное вещество, не вызывающее физической зависимости, но формирующее устойчивую зависимость психическую, и на этом основании относимое к ряду сильных наркотиков. Для сравнения, ЛСД по своей психоактивной силе превосходит широко распространенный в те годы в США мескалин примерно в 5000 раз. Лист, по всей видимости, действительно являлся листом бумаги или картона, который пропитывался ЛСД на конечном этапе производства, после чего наносилась перфорация, делившая его на марки, то есть минимальные дозы. Для употребления наркотика марку следовало просто положить на язык. Площадь каждой марки составляла около 1 квадратного сантиметра, и на ее поверхности содержалось примерно 50 микрограмм ЛСД. Такое количество вещества гарантированно превышало пороговую дозу воздействия. Как правило, на листы наносились какие-то рисунки, обычно связанные с детской, фантастической или абстрактной тематикой. Делалось это не в целях маскировки, перфорацию невозможно замаскировать, а сугубо для облегчения учета товара торговца. Величина листа могла быть произвольной и зависела сугубо от воли производителя. ЛСД из-за специфики производства в подпольных лабораториях синтезируется обычно в небольших количествах. Но, как правило, каждый лист содержал 200-300 марок. Если Шарп и Уингейт действительно где-то раздобыли 10 листов ЛСД, это означало, что в их руки попали 2-3 тысячи разовых доз. При цене марки даже в 1 доллар, а в розницу они стоили в начале 80-х 2 доллара и выше, стоимость всего этого богатства должна была оцениваться в тысячи долларов. Ясно, что обычный наркоман никак не мог располагать таким количеством ЛСД. Значит, подростки либо обворовали лабораторию по производству наркотика, либо оптового торговца. Эту информацию следовало расценить как исключительно важную. Однако ни имя человека, у которого Джон и Дэйн похитили кислоту, ни место, ни время этого события выяснить так и не удалось. Кроме того, неизвестна дальнейшая судьба наркотика. Если молодые люди и пытались его куда-то сбыть или сбыли, то никакой информации об этом нет. Далеко не безоблачны были отношения Дэйна с его отцом Гэри. Незадолго до убийства подросток признавался товарищам, что отец сильно его ударил. Причину такого поведения отца Дэйн не объяснял, но добавлял, что он теперь нуждается в товарищах. По смыслу его высказываний можно было заключить, что Дэйн хочет собрать дружков, чтобы в ответ избить отца, хотя прямо о насилии в отношении последнего он ничего не говорил. Тут мы подходим к очень интересному моменту, поскольку история с ударом, полученным от отца, отчасти проливает, как кажется, свет на изгнание Дэйна из дома. Зная о любвеобильности подростка и его активности в вопросах отношений с женским полом, можно предположить, что причиной удаления подростка из семьи стал инцест или покушение на инцест. Другими словами, на почве своего неконтролируемого сексуального влечения Дэйн мог совершить некую выходку в отношении матери или сестер. Скорее всего, объектом его посягательства могла стать младшая сестренка Рини. Трудно сказать, как далеко зашел Дэйн, но продемонстрированное им поведение в отношении сестры сделало невозможным его дальнейшее пребывание в семье. Понятно, что история эта была некрасивой, из разряда тех, о которых не рассказывали. Поэтому заметной огласки она не получила. Дэйн был помещен на попечение в чужую семью, затем его переместили в другую, и, видимо, на него было официально наложено какое-то ограничение на общение с сестрой. Известно, что Дэйн периодически бывал в родной семье. Более того, ему даже давали ключи от зимнего дома, стоявшего на полдороги от Квинси к горе Ху. Дэйну разрешали жить в этом доме, когда там не было никого из Вингейтов, а это означает, что отношения с членами семьи не были полностью разрушены. Но, по-видимому, имелись какие-то ограничения на его контакты с членами семьи, и весной 81-го Дэйн их нарушил, спровоцировав гнев отца. Тот, встретив сына, дал ему как следует в ухо, понимая, что другого вразумления выросший лоботряс уже понять не сможет. Все сказанное относительно инцеста имеет, повторим, предположительный характер, но внутреннее убеждение подсказывает, что высказанная догадка не очень далека от истины. То, что Дэйн мог совершить какое-то сексуальное посягательство в отношении Рини, вполне укладывается в рамки тех представлений об этом молодом психопате, что сложились на основании известной ныне информации. В целом, как представляется, мы сейчас имеем довольно полное и близкое представление об истинном лице Дэйна Уингейта. Это был трусоватый, что отмечалось всеми его сверстниками, вороватый и подлый юноша. Довольно малосимпатичный портрет, что и говорить. Однако, думается, никто из читателей не пожелал бы иметь такого соседа. Когда Дэйн был рядом, можно было ожидать любой гадости. От убитой кошки, переброшенной через забор, до разбитого стекла собственной автомашины перед домом. В общем, тот еще гаденыш. Теперь перейдем к четвертой жертве страшной расправы в доме номер 28. Тини Шар. Внимательный читатель уже обратил внимание на то, что этот персонаж трагической истории до сих пор оставался в тени погибших. О ней был сообщен лишь самый минимум информации, необходимой в рамках понимания сюжетных зигзагов. Сейчас станет понятно, почему так случилось. Вкратце уже упоминалось, что в июне 80-го года Тина подверглась сексуальному посягательству во время случайной остановки автомашины во время семейной поездки. Гленна подъехала к бару у дороги, чтобы накормить детей, и в какой-то момент ослабила контроль за ними. Этого оказалось достаточно, чтобы насильник затащил Тину в туалет в задней части бара и предпринял какие-то развратные действия. В точности характер сексуального посягательства неизвестен, детали никогда не оглашались. Видимо, это был так называемый ситуационный педофил, то есть извращенец, готовый к сексуальному контакту с ребенком, но специально таковой не подстраивающий и не организующий. Другими словами, преступник увидел возможность удовлетворить свою похоть с 13-летней девочкой и тут же ею воспользовался. Не было бы такой возможности, он бы даже и не подумал предпринять какие-то агрессивные действия в отношении нее. Кстати, именно к ситуационным педофилам и относится их подавляющее число. Точной статистики в этом вопросе не существует, да и быть не может. Но по оценочным данным, родительский контроль примерно в 80% случаев позволяет предотвратить сексуальное посягательство в отношении ребенка. Родителям не надо делать ничего сверхъестественного. Им следует просто следить за своим чадом и точно знать, где и с кем он находится и чем занят. Во время посягательства на Тину Шарп преступника поймать не удалось. Когда поднялась паника и в туалет стали ломиться люди, тот выскочил через окно, не причинив Тине заметных телесных повреждений. Однако в скором времени этот же подонок засветился вновь. Не прошло и двух недель, как педофил напал на 10-летнюю девочку и был задержан, что называется, в момент совершения преступления. Когда его фотографию предъявили Тине Шарп, та без колебаний опознала обидчика. Им оказался некий Дэниел Френч, которому в тот же день, 1 июля 80-го года, было официально предъявлено обвинение в двух эпизодах сексуального нападения на несовершеннолетних. Явно было, что задержан очень опасный преступник, которого следует остановить. Френч мог сесть всерьез и надолго, однако, чудо, он добился досудебного урегулирования исков. Попросту говоря, негодяй откупился от своих жертв, вернее от их родителей, предложив некие суммы денег. Говоря по совести, такие досудебные урегулирования в отношении педофилов выглядят просто аморально, поскольку ставят под удар будущие жертвы. Но американский закон, в частности уголовное право Калифорнии, рассуждает несколько иначе, полагая, что самое больное место преступника – это его кошелек. И если есть возможность ударить по кошельку, то именно туда и надо бить. Логика довольно спорная. Если руководствоваться ею, то за выкуп можно отпускать на свободу убийц, террористов и всякого рода агрессивных сумасшедших. Но из песни слов не выкинешь. Что было, то было. И Дэниел Френч 9 июля 80-го года благополучно покинул тюрьму. Сумма выплаченной им компенсации неизвестна. Но, видимо, она была довольно значительна, если Гленна Шарп решила отозвать иск о посягательстве на собственную дочь. За Тиной наблюдал детский психолог, который отмечал у девочки замкнутость, нежелание общаться, эмоциональную холодность в отношении матери. Возможно, Тина не могла простить ей сговор с обидчиком, считая, что мать предала ее в трудную минуту. Это наблюдение психолога определенным образом повлияло на все оценки следствия на первом этапе расследования. Из документов медицинского надзора известно, что Тина страдала недостаточностью роста и веса, то есть по показателям физического развития отставала от своих сверстников. Из школьных документов, которые следствие получило в свое распоряжение, было видно, что девочка плохо училась, интереса к занятиям не проявляла, друзей в классе не имела. Сохранились воспоминания сверстников Тины, из которых следует, что она боялась мужчин, буквально обходила их стороной, избегала всяких контактов с мальчиками в школе. Вся эта информация хорошо укладывается в рамки традиционных представлений криминальной психологии о посттравматической компенсации жертвы преступления. Тина явно демонстрировала в своем поведении комплекс жертвы, но при этом постепенно его преодолевала. Девочка очень любила своего 10-летнего брата Рика, проводила с ним много времени и в такие часы становилась сама собой, непосредственной и веселой девчонкой. Тина очень подружилась с 12-летним Джастином Исоном, и, по-видимому, именно эта дружба обеспечила последнему весьма гостеприимный прием в доме Шарпов. Мать, видя, что дочка хорошо относится к Джастину, привечала подростка и всячески приветствовала эту дружбу. Скорее всего, Тина боялась взрослых мужчин и даже подростков, демонстрировавших в своем поведении выраженные мужские черты. Это характерно для жертв изнасилования. Но в отношении мальчиков, чье половое созревание только началось и соответствующая ему маскулинность еще не нашла своего выражения, такого страха не испытывала. Еще раз подчеркнем, что это нормальная поведенческая реакция жертвы сексуального посягательства, и никакого дефекта личности или воспитания здесь не просматривается. По воспоминаниям знавших ее, Тина сохраняла странную инфантильность, детскую непосредственность в поведении, но и этому существует вполне логичное объяснение. Детскость поведения и интересов Тины – это не проявление ее недоразвитости, а просто защитная реакция психики, подсознательно стремящейся закрепить детский статус и не желающей взрослеть вслед за физическим взрослением организма. Гормональное давление взрослеющей девочки, превращающейся в девушку, настойчиво требовало перемен интересов и поведения, но психика, зафиксировавшая страх, обусловленный сексуальным посягательством, всячески этому противодействовала. На самом деле Тину можно только пожалеть. Эта девочка переживала исключительно непростой период жизни. Известно, что она, выполняя школьное задание, склеила в раскладывающейся картонной коробке модель средневекового замка. В точности неизвестно, что представляла из себя эта модель. Ее фотографии не сохранилось. По-видимому, там имелись какие-то комнаты, проемы, зубчатые стены, площадка перед замком, на которой могли появляться персонажи и исполнять отведенные им роли. Тина вырезала из бумаги несколько таких персонажей – принцессу, короля, барда, маршала и прочих. Скорее всего, в школе планировалась какая-то небольшая, в рамках одного класса, постановка средневековой сказки. Однако уже после выполнения школьного задания, Тина очень увлеклась своим произведением и посвящала ему много времени. Сидя за столом со своим замком в коробке, она могла многие часы разыгрывать какие-то свои сюжеты, совершенно отрешившись от происходившего вокруг. Это отметили все, видевшие вблизи быт семьи Шарп. Сестра Шейла, брат Рик, Джастин Исон, члены семьи Сиблд. Так что сомнений у следствия в этом быть не могло. Тина очень дорожила своим замком, и тот факт, что он пропал из дома в ночь нападения, вызвал настоящее кипение мозгов следственной группы. Во-первых, было непонятно, где именно он хранился в доме номер 28. Во-вторых, не находилось никаких рациональных объяснений, для чего картонная коробка с клеенным замком могла понадобиться убийце. Исчезновение замка в коробке представляется одной из самых нелогичных и труднообъяснимых загадок преступления в доме семьи Шарп. Существует несколько версий этого, разной степени достоверности, и нам еще придется оценивать произошедшее под самыми немыслимыми ракурсами, но сейчас важно отметить сам факт столь странного события. Пока же вернемся к фактологии, важной для оценки жизни Тины Шарп с точки зрения виктимологического анализа. Прежде всего, закончим историю Дэниела Френча, о которой вкратце было рассказано выше. Разумеется, следственную группу заинтересовало, где находился педофил в дни, предшествующие нападению, и имеет ли он алиби на время совершения преступления. Френч был гнусным типчиком, и можно не сомневаться. Если бы на этого морального урода можно было что-то повесить, то американские правоохранители повесить это сумели бы. Однако 9 и 10 апреля 1981 года Дэниел Френч находился в городе Рино, штат Невада, том самом, куда Мартин Смарт приезжал на приемы к психиатру. От Кэдди это не очень далеко, по прямой 120 километров, а с учетом кривизны дорог, километров 150. В принципе, недалеко. Смарт и Бубит мотались из Кэдди Резет в Рино и обратно за один день, успевая при этом посидеть на приеме у доктора. Но 10 апреля Френч, на свое счастье, уехал вглубь Невады и никак не успевал в ночь с 11 на 12 метнуться в Кэдди Резет. Вообще же педофил при всей своей гнусности плохо подходил на роль массового убийцы. Такого рода деяния совершенно не соответствуют психотипу этих преступников. Они действуют совершенно иначе. Иначе выбирают свои жертвы, иначе подыскивают места сексуальных посягательств, и убивают они тоже иначе. В общем, Френч изначально был плохим кандидатом на роль убийцы, и следствие, проверив его алиби, сразу же отказалось от дальнейшей разработки этого человека в качестве подозреваемого. Но это не означает, что все нюансы, связанные с Тиной Шарп, оказались вне рассмотрения. Уже в первый день с момента открытия факта преступления, следственная группа получила наводку на некоего Джоэла Уокера Липси, учителя физкультуры в классе, где училась Тина. Мы сейчас не можем сказать, что это была за наводка и от кого она пришла. То ли до ушей детективов долетела обыкновенная сплетня, то ли местный драгдилер, спасая себя, выдал следователям сногсшибательную информацию, то ли просто кто-то из одноклассников Тины что-то увидел и простодушно брякнул во время опроса. Но тем не менее, уже в первый день расследования Джоэл Липси заинтересовал следственную группу. Со слов неизвестного информатора стало известно, что Липси демонстрировал педофильские наклонности и был одержим Тиной Шарп. Он с ней откровенно заигрывал, шутил и даже держал фотографию девочки на своем рабочем столе. Полученные сведения звучали интригующе, и учителя физкультуры официально допросили. Ныне протокол этого допроса опубликован, и любой может с ним ознакомиться в оригинале, не полагаясь на пересказ Ракитина. В целом, этот документ ничего не дал для понимания случившегося. Липси спокойно и убедительно сообщил свое алиби, в дальнейшем полностью подтвержденное. Рассказал об отношении к Тине, рассуждал вполне здраво и произвел в целом положительное впечатление. Он не стал оспаривать наличие фотографии пропавшей девочки, но заверил, что никогда не прятал ее, а напротив, открыто держал на столе, как и фотоснимки других своих воспитанников. Но в самом деле, глупо обвинять учителя в том, что он оставляет на память фотографии своих учеников. В целом же из допроса следовало, что Липси очень хорошо и даже тепло относился к Тине Шарп и очень сожалел о страшной трагедии в доме номер 28. Но это естественная для любого нормального человека эмоциональная реакция. Детективы, поговорив с Липси, сняли с него все подозрения и более не возвращались в своей работе к учителю физкультуры. Интерес к нему возник уже в 21-м столетии, когда энтузиастами и исследователями была поднята нераскрытая история массового убийства в Кэдди и появилась удивительная возможность сделать ретроперспективный анализ случившегося, то есть с учетом той информации, которая не была известна следствию в 81-м году, но накопилась за минувшие десятилетия. Так вот выяснилось, что обвинения Джоэла Липси в педофильских наклонностях были вовсе не оговором. Доброго и внимательного учителя физкультуры поймали за расстрелением малолетней через несколько лет после убийств в Кэдди и отправили в только что открывшуюся тюрьму Коркорон, запретив после отсидки не только работать педагогом, но и вообще приближаться к детским учреждениям ближе, чем на 200 ярдов. Понятно, что если Липси был признан педофилом в 88-м году, то таковым он являлся и ранее. Для такого, как он, Тина Шарп, уже побывавшая жертвой сексуального посягательства, была сравнительно легкой мишенью, поскольку была психологически уязвима и поддавалась манипулированию. Эта информация выдвинула Липси в ряд одного из основных подозреваемых в совершении преступления. Если он соблазнил Тину, то в какой-то момент девочка и ее мать могли стать в его глазах потенциально опасны. Примерно такова логика сторонников этой версии. Нам еще придется на разные лады обсуждать различные версии и допущения, связанные с трагедией в доме номер 28, так что не станем сейчас забегать далеко вперед, но отметим все же, что информация о том, что учитель Тины Шарп оказался настоящим педофилом, заслуживает самого пристального внимания. На этом список скандальных обстоятельств, так или иначе связанных с исчезнувшей девочкой, нельзя считать исчерпанным. Уже в первые дни расследования появилась устойчивая сплетня, закрепившаяся в умах жителей Кэдди и Квинси на долгие годы. Речь идет о том, будто Тина на момент трагедии была беременна. Об этой сплетне упоминают многие школьники, учившиеся в то время в одной с Тиной школе, а также современники трагедии старшего возраста. Сплетня эта звучала очень достоверно, и из уст в уста даже передавалось имя отца ребенка. Самые проницательные читатели, впрочем, без труда назовут это имя сами. На роль папаши прочили Мартина Смарта. Неожиданно, да? Но это станет вдвойне неожиданным, если мы упомянем, что в очень скором времени, буквально в конце апреля 81 года, появится новая сплетня, в которой опять будет фигурировать Мартин Смарт, но только на этот раз в роли любовника Гленны Шарп. Разумеется, современных исследователей трагедии чрезвычайно интересовал вопрос, откуда родилась эта сплетня. Сразу оговоримся, почему данное сообщение мы называем сплетней, а не слухом или домыслом. Под сплетней мы понимаем любое однозначное утверждение, сделанное из чужих слов. Другими словами, в пересказе. В то время как слух или домысел могут быть по своему содержанию многозначны, либо неопределенны. Мы не настаиваем на филологической точности такого определения, просто предлагаем такую трактовку понятия сплетни. Долгое время ясности в этом вопросе не существовало. Выжившие родственники Тины ничего прояснить не могли, либо не хотели. Может показаться невероятным, но спустя почти 3 десятилетия с момента совершения преступления исследователям удалось, как кажется, установить авторство анонимной сплетни. Отыскалось небольшое сообщение Кеннета Шенкса, помощника шерифа округа Пламос, в котором тот сообщает о беременности Тины Шарп со ссылкой на врача-гинеколога из больницы в Квинси, которая обследовала девочку. Личность врача не раскрывалась, и ее сообщение, скорее всего, носило неофициальный характер. Возможно, анонимность явилась условием сотрудничества врача со следствием, которое согласилось предоставить нужную информацию без судебного ордера. Понятно, что сообщение помощника шерифа, сделанное со ссылкой, по сути, на агентурный источник, заслуживало самого серьезного к себе отношения. Именно поэтому утверждение о беременности Тины Шарп до такой степени завладело умами как следователей, так и обывателей. Однако существует 2 очень важных момента, которые следует иметь в виду, когда заходит речь о беременности Тины. Во-первых, теоретически, судебные медики вовсе не нуждались в рассказах неких анонимных гинекологов о беременности Тины, поскольку разрешить эту загадку они могли сами. Как хорошо известно, анализ крови буквально на 2-й день с момента начала деления яйцеклетки покажет скачкообразный рост содержания в ней так называемых гормонов бета, являющихся своего рода индикатором этого процесса. Казалось бы, что может быть проще? Установить принадлежность следов крови, обнаруженной на месте преступления, и посмотреть, наблюдается ли в крови Тины указанная аномалия. Причем криминалисты с высокой долей вероятности могли бы сказать, где именно может быть обнаружена кровь Тины. Известно, что на внутренней поверхности бедер Гленны Шарп была найдена кровь, явно ей не принадлежавшая. Эта кровь просто не могла туда попасть из ран, нанесенных Сью. Скорее всего, эта кровь затекла между бедер женщины с головы человека, которую она держала у себя на коленях. Понятно, что Гленна могла положить себе на колени голову сына Джона или дочери Тины, но никак не Дейна Уингейта, совершенно ей чужого. С уверенностью можно было сказать, что кровь на бедрах Сью не принадлежала Джону Шарпу. Следы волочения его окровавленного тела хорошо просматривались на полу, и было видно, что после причинения ему ранений молодой человек к дивану не приближался, на него не садился и не ложился. Стало быть, мать могла положить себе на колени голову Тины. Все это можно было сравнительно легко проверить даже при тогдашнем уровне развития судебной медицины. Но в первые дни расследования кровавыми следами никто особенно не заинтересовался, потому что шериф Дуг Томас заявил, будто все погибшие имели одинаковую группу крови 0, а потому и исследовать кровь незачем. Как впоследствии объяснял шериф, он считал, что члены одной семьи всегда имеют одинаковую группу крови, и хотя Дейн Уинги не являлся членом семьи Шарп, он по случайному стечению обстоятельств якобы тоже имел кровь одной с ними групповой принадлежности. Эту очевидную глупость никто не оспаривал примерно 3 недели. Затем к делу стало активно подключаться ФБР США, и вопрос об исследовании следов крови на месте преступления возник снова. Сотрудники ФБР настаивали на том, чтобы имевшиеся у службы коронера биологические образцы погибших и следы с места преступления были переданы в лаборатории бюро для исследований. Но оказалось, что передавать нечего. Старый холодильник потек. Его содержимое загнило, и все биологические материалы, взятые из трупов и с места преступления, отправились в печь для уничтожения улик. Исследовать стало нечего. Вот тебе матушка Юрьев день. Правда? Интересно.